Глава 7. Институт нового мира. В столицу поезд пришел в 7 часов утра. Лиза Гутник сонно поплелась в конец вагона, где ей пришлось дождаться очереди в туалет. Вода текла ржавая, набирать ее в рот было неприятно, и Лиза поспешно сплела ее вместе с пастой, краем глаза следя, чтобы кто-нибудь, дергающий дверь снаружи, не сорвал и без того хлипкий засов. Потом она сделала себе инъекцию инсулина, выкинула использованную бумагу и пустую ампулу в унитаз и отправилась собирать чемоданы. Кроме необходимых в дороге вещей, Лиза взяла научно-популярные журналы, книги, заметки и фотографии, которые кропотливо собирала во время практики. «Учиться приехала?» — спросил ее черноусый мужик, куривший в тамбуре. Он выпустил струю вонючего дыма как раз в тот момент, когда поезд остановился и издал свое утробное «пшшш». «Я все уже умею», — невежливо буркнула Лиза, отмахнулась от сигаретного дыма и глянула с укором. «Помогли бы лучше девушке». Мужик ухмыльнулся, но чемоданы спустить на перрон помог. Платформа была грязной, заплеванной. Перед зданием вокзала валялись окурки и пустые бутылки. Двое бородатых бродяг распивали какую-то мутную жидкость. И их глаза тоже были мутными, масляными. Лиза еще долго чувствовала на себе эти липкие взгляды, словно забирающиеся к ней под кофту. «Но вот тебе и столица», — думала она, — «вот тебе и очаг культуры. Приехала ты, дорогая, в самую настоящую клоаку». А чего она ожидала, собственно? Чем больше город, тем больше возможностей, но и грязи в нем больше. Решив не откладывать дела в долгий ящик, Лиза оставила чемоданы в уютном и, на удивление, чистом гостиничном номере и сразу же заказала по телефону пропуск в Институт нового мира. По сравнению с душным вагоном, это был почти рай, и она долго нежилась под теплыми струями душа, прежде чем собраться на важное мероприятие, ради которого и проделала весь этот изнуряющий путь. Дербент по праву считался жемчужиной Южного Уделья. Лиза от корки до корки прочла путеводитель, но еще из новейшей истории знала, что после войны город едва сдерживал наплыв мигрантов. Строительство новых предприятий едва не поставило столицу на грань экологической катастрофы, пока Сенат не решил перенести промышленные комплексы за черту города. Это потребовало большого вложения капитала, но спасло город. С тех пор в столицу можно было попасть лишь по именным талонам или приглашениям. «Счастливый билет в новую жизнь», — так сказал отец, вручая Лизе письмо с приглашением, а еще карту с внушительной суммой на счету. Но теперь она глядела на столицу со смешанным чувством разочарования и трепета. Осень добралась и до здешних широт. Природные краски пестрили золотом и медью, воздух полнился ни с чем не сравнимым запахом костров и сухой листвы, словно обломанные зубы, выселились над кронами деревьев серые высотки. Еще выше, над иглами антенн, вздымался ярус далеких коричневых скал, чьи острые вершины терялись в ватном одеяле облаков. А солнца не было. Это было самым большим разочарованием Лизы. Она так и спросила об этом у водителя, пока ехала, лучше сказать, тряслась, до института в обшарпанной ржавой банке автомобиля. Таксист не удивился вопросу и охотно пояснил: «Не сезон. Облака у нас летом разгоняют, а потом, как у всех. Вы летом приезжайте. Летом у нас и фрукты свои, оранжерейные, без химикатов почти». Лиза грустно вздохнула. Одно из ее заветных желаний так и оставалось мечтой. Посмотрим, что будет со вторым. Вскоре за домами плеснуло антрацитовой гладью. Такси повернуло на перекрестке вправо. Затем еще и однотипные коробки домов расступились, открывая изумленному взору Лизы исполинский каменный лотос, распустившийся прямо посреди городского квартала. Он был выстроен, как прочла Лиза в путеводителе, из блоков черного мрамора и отполирован до ослепительной зеркальной гладкости. 8 лепестков вздымались к небу благородной короной, и пандусы, будто струи водопада, не спадали к подножию. Расположенные по периметру фонтаны рассыпались крошевом брызг, и казалось, что каменный цветок пульсирует и дышит. «Наша гордость», — сказал таксист, довольный эффектом, произведенным на пассажирку. «Черный лотос, Институт нового мира. А вечером здесь еще и подсветка включается, так что советую вам дождаться». Лиза расплатилась с водителем и еще долго стояла в молчании, не решая сделать шаг навстречу чуду. Наконец, она стряхнула благоговейное оцепенение и, не без удовольствия отметив, что не одна она такая, двинулась к лотусу. Зеркальные двери, затемненные и оттого сливающиеся с гладкостью стен, бесшумно раскрылись, пропуская Лизу внутрь здания. Интерактивная карта быстро подсказала, где найти кафедру биологии. По широким коридорам гуськом шли туристы в сопровождении уставших гидов. Прозрачные бочкообразные лифты мягко скользили между этажами. Выше третьего начиналась закрытая территория, и Лизе пришлось предъявить свое удостоверение личности, чтобы получить от вахтера запаянный в пластик пропуск. Билет в новую жизнь. Будто крылья, лифт вознес Лизу на восьмой этаж. В отличие от нижних этажей, посещаемых туристами, коридоры здесь были пустынны, а помещения разделены на секции. Лизе пришлось немало поплутать, прежде чем она наткнулась на нужную дверь. Секция биологии и антропологии напоминала музей. В демонстрационных ящиках лежали образцы, минералы, окаменелые растения, кости животных и человека. По стенам были развешаны большие портреты ученых, фотографии конференции и экспедиции. Виктора Тория она узнала сразу. Его портрет был таким же, что и на обороте книги «Сумеречная эпоха. Эволюция мифов». Лиза подумала, что и в жизни сразу бы узнала этого симпатичного брюнета с умными серыми глазами и мягкой улыбкой. Ее ладони вспотели, когда она поняла, как скоро встретиться с ним. Перевесив сумку на другое плечо, она пошла вдоль стен, рассматривая экспонаты и фотографии. Здесь были и те, которые она уже видела: смазанные любительские фото ерского червя, зеленой лысухи и прочих представителей легенд с разных концов света. Были и другие снимки, которые Лиза видела впервые. На одной что-то светящееся и бесформенное на фоне развалин крепости, на другой похожее на гориллу существо, присевшее за буреломом. Третья картинка не фото, а рисунок, изображала веретенообразный силуэт на горизонте, перед которым на переднем плане стояло несколько существ, напоминающих вставших на задние лапы насекомых. Под картинкой в застекленном ящичке лежало что-то тонкое, заостренное, но изъеденное коррозией, так что Лиза затруднялась сказать, чем это было ранее. «Жало васпы», — сказал кто-то прямо над ее ухом. Лиза круто повернулась от неожиданности. Сумка углом ударила в стекло, но, к счастью, не разбила. «Тише, тише. Я и не думал вас пугать». Тощий высокий парень в белом халате предупредительно подхватил Лизу под локти. Она пискнула, вырвалась и с гневом поглядела на юношу. «Вы всегда так подкрадываетесь к девушкам», — гневно осведомилась она. Парень виновато улыбнулся, поправил на переносице очки. «Простите, если бы вы разбили этот стенд, клянусь, я бы заплатил из собственного кармана. Просто вы были так увлечены разглядыванием рисунков с этими муравьями». «Васпами», — машинально поправила Лиза, покосившись на стенд. Стекло не разбилось, и нечто, названное жалом, все так же спокойно лежало на подставке. Жало? Величиной оно было почти с ладонь. И если это часть живого существа, каких же размеров было само существо? И не зеленью ли яда отсвечивает острие там, где его покрывает толстый слой ржавчины? «Они не муравьи», — машинально продолжила она. «Это осы. Привычное нам название — всего лишь калька с латинского «wasp», что и значит «оса». Парень добродушно улыбнулся и пожал плечами. «Муравьи, осы. Какая разница? Этот миф тоже может быть развенчан, как и многие другие. Если, конечно, профессор Торий не привезет доказательства. Как раз за этим я сюда и пришла». Лиза показала свой пропуск. «Поговорить с профессором. Для меня это очень важно. Вы здесь работаете, не так ли?» «Ну, в общем, да», — парень вздохнул. «Но, боюсь, поговорить с профессором вы сегодня никак не сможете». «Почему?» — возмутилась Лиза. «Пропуск?» «Не сможете», — перебил парень, «так как профессор Торий сейчас находится далеко на севере, в Дарских землях, в экспедиции. Возвращение планируется никак не раньше, чем через 2 недели. Он сочувственно глянул на разом сникшую Лизу и добавил: «Простите». Она этого уже не услышала. Голову наполнил какой-то тошнотворный звон, колени стали ватными, подогнулись. Этого она не могла предусмотреть. После всех унижений, долгой дороги, всех надежд, судьба подложила ей свинью. Лиза опустилась на корточки и безутешно заплакала.